Глава вторая. Почему были неудачи? У нас стали перепечатывать европейские карты со всеми их нелепостями и ошибками. Вот теперь попробуй узнай, как получилось и почему. Почему и с какой целью первоначально явились ошибки на европейских картах? Взял в библиотеке географического общества описание путешествия Сарычева и доклад недавно побывавшего в неразграниченных землях Мидендорфа. Его доклад сам слыхал на заседании общества. Очень интересен был отчет. Надо его перечитать. Примечание? Описание путешествия Сарычева. Сарычев Гавриил Андреевич, 1763-1831 годы. Адмирал, гидрограф, исследователь северной части Тихого океана. Автор труда путешествия флота капитана Сарычева на северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжении 8 лет при географической и астрономической морской экспедиции. Капитана Биллингса с 1785 по 1793 год. Мидендорф Александр Федорович, 1815-1894 годы, русский естествоиспытатель и путешественник, академик. Его экспедиция 1842-1845 годов имела большое значение для изучения Сибири. Автор книги «Путешествие на север и восток Сибири», Санкт-Петербург, 1860 год. Литке, председатель общества. Когда-то и ему поручалось исследовать все заливы на юге Охотского моря, значит, и лиман реки Амура. А он туда не пошел. Примечание. Литке Федор Петрович, 1797-1882 годы, адмирал, выдающийся русский мореплаватель и географ, президент Академии наук. Дважды совершил кругосветные плавания, исследовал северную часть Тихого океана. Главный организатор созданного в 1845 году Русского географического общества, вице-председателем которого был до 1873 года. После Сарычева плавал в тех морях Казмин. Примечание. Казмин Прокопий Тарасович. 1795-1851 годы, путешественник, участник кругосветных плаваний Головнина и Врангеля, исследователь Арктики и Охотского моря. В 1829-1832 годах служил в российско-американской компании. Казмин Орешек и ныне здравствует. Казмин чуть ли не 20 лет тому назад искал места, удобные для основания порта на месте лучшем, чем Охотск. Уже, наверное, 50 лет хотят Охотск перенести на новое место. Он знает Охотское побережье как свои 5 пальцев. Он-то и доставил сведения, что ни удские тунгусы, ни амурские гелики ни от кого не зависят. Он, наверное, и название это привез. Откуда-то взял гелики. Примечание. Гелики так до Октябрьской революции называли нивхов. Где быть Охотскому порту? Почему не могут его перенести, если он стоит на гнилом и нездоровом месте? При встрече спросил Казмина капитан. Казмин теперь подполковник, как все исследователи Востока, которым больше жить негде, живет в Петербурге в приличной квартире и ведет размеренный образ жизни. Старик, не скажешь, кремень, какой был в 30, такой теперь. Казмин в годах раздался вширь, как и все, кто с молоду носил в себе большую силу и, не зная отдыха, трудился, принял любезно. Простота его прикрывалась напускной строгостью. Но в лице, в глазах явился свет ума и доброго чувства, которые, видно, питались множеством знаний, добытых самим Казьминым за долгую морскую службу. Ему отрадно было поделиться с Невельским, чем мог. По сути дела, на нем многое стояло и теперь. Хотя Казьмин лишь столоначальник в гидрографическом департаменте, но он заведует инструментальным кабинетом, один из самых знающих моряков в государстве, как о нем говорили, а неизвестен никому, кроме начальства и лиц, с которыми соприкасается по служебным делам. А знает он больше всех наших адмиралов. Иди к нему, иди, — велел дядя Куприянов. В 1815 году выпущен был Прокопий Тарасович Казьмин из штурманского училища под штурманом и только на другой год произведен в штурманские помощники в чине унтер-офицер. Невельской знал и уважал его как товарища и сподвижника Василия Головнина. Казьмин ходил с ним на шлюпе «Камчатка» вокруг света. На Казьмине стояла впоследствии вся экспедиция барона Врангеля в Ледовитом океане. Примечание. Врангель Фердинанд Петрович, 1796-1870 годы, адмирал, известный русский путешественник и исследователь Арктики. Один из учредителей Русского географического общества. Ему принадлежит опись берегов Сибири к востоку от устья реки Колымы 1820-1824 годы. С 1829 по 1835 год был главным правителем Русской Америки, а с 1840 по 1849 год — председателем Главного правления Российско-Американской компании. В 1855-1857 годах — морской министр. Казьмин самостоятельно произвел опись берега Колымы до Индигирки и описал группу медвежьих островов, где один мыс и река названы его именем. С Врангелем же вторично ходил вокруг света. Но самое главное для Невельского не в этом. Казьмина надо расспросить про то время, когда он, перейдя на службу в российско-американскую компанию, был начальником экспедиции, ходившей на судне «Акция» на Шантарские острова. Там он сам встречал Геляков. Первый привез важнейшие известия. Примечание. Российско-американская компания, торгово-промышленная компания, созданная в 1799 году, ей было предоставлено право монопольного использования богатств, главным образом пушнины, русских владений в Америке, Алеутских и Курильских островов. Необходимость снабжать население Русской Америки продовольствием и снаряжением из России породила эпоху русских кругосветных путешествий и великих географических открытий первой половины XIX века. Только с 1804 по 1840 год компания снарядила 13 кругосветных экспедиций. Все это самые тяжелые вояжи. Самая трудная сторона морского дела лежала на Казьмине. На Шантарах он открыл и описал два больших острова и в честь своего начальства, директоров компании, назвал их Кусовым и Прокофьевым. Но не это. Не это главное. Остров Кусово — 200-саженные рыжие скалы среди кипящего Охотского моря. Увидит ли их капитан когда-нибудь? Плавал Казьмин и на пароходах по Балтийскому морю, и на парусных судах с моряками-аристократами, на которых, по первому впечатлению, показался ему похожим явившийся в инструментальный кабинет молодой капитан-лейтенант. Казьмин слушал его долго, все выслушал. Подполковник, но ведь штурманский, то есть из простых, терпеливых, они умеют слушать. «Это все неверно», — сказал Казьмин. «Этого нет ничего». И несколько раз махнул рукой. «Почему же вы молчите, если этого нет?» «То есть как-с? Поясните?» «Кстати, никто не молчит», — Поданы не раз были рапорты. А судьба их, как и судьба всех бумаг, исследуйте вид какой-либо касатки и объясните научно о нем что-нибудь, и вас распубликуют во всей Европе, и ваши коллекции поместят под стекло. Примечание. Касатка — морское млекопитающее семейство дельфиновых подотряда зубатых китов. А спросите Федора Петровича, почему он, имея все средства, судно, людей, инструкцию описать все южные заливы Охотского моря, а значит и лиман, не пошел туда и не проверил мои доклады и рапорты? Чем это можно объяснить? Подумайте. А? Вот то-то. Казмин вдруг рассердился. Пришлось бы опровергать Крузенштерна. На это Федор Петрович никогда не пойдет. Примечание. Крузенштерн Иван Федорович, 1770-1846 годы, адмирал, начальник первой русской кругосветной экспедиции, исследователь Тихого океана, ученый-гидрограф, описал восточный берег Сахалина, берега Камчатки, часть Курильских островов. Описание путешествия и атлас Крузенштерна были замечательными изданиями своего времени. Рыб описывать, моллюсков, водоросли, пожалуйста, а спорить с учеными Европы, составившими карты, он не будет, так как честь науки для него на первом месте. — Какая же это наука? — ответил Невельской. — А гелики независимы? — вдруг спросил он. — Вот пойдете и убедитесь сами, тогда вспомните меня. Мне же никто верить не хочет. Кому скорее поверят, ученому или штурману? Императрица Екатерина, говорите, строила там острог. Ну, значит, она знала, что земли там ничьи с тех пор, как нас силой выгнали из Албазина. Так ведь нас потом на основании этих ложных карт будут 1000 лет корить, что мы схватили не свое. Те же европейские ученые. Я знаю больше. Мне сказывал адмирал Петр Степанович Лутковский, что вы с ним просили у правительства разрешения спуститься вниз по Амуру. Дважды просили. Невельской плавал на Балтийском море с Лутковским, когда обучали великого князя Константина. Высокий, с плоским, бесцветным лицом, Лутковский всегда очень спокоен. Есть что-то сухое, чиновничье в его голосе, с кем бы он ни говорил. Англичане бывали в восторге от Лутковского и награждали его своим тяжелым вниманием, может быть, угадывая родственную натуру. Петр Степанович в Сибири своего замысла не осуществил и дело до конца не довел. Казмин встречал геликов, приходивших на охоту на Шантарские острова. Он узнал о их независимости, о том, что они власти не признают никакой и что Амур никому не принадлежит. Так и не довели вы дело до конца, сорвалось с языка Универского, но он сразу же пожалел о вылетевших словах. Кажется, обидел Казмина, который ни в чем не виноват. Хотел проститься, но подполковник стал, в свою очередь, его расспрашивать, устроил как бы целый экзамен. Невельской отвечал про хронометры системы Паркинсона и думал, неужели судьба всех исследователей Востока одна — доживать свой век при должности в петербургской квартире на проспекте. Казмин пригласил молодого человека к себе домой, где рассказал ему много нужного и показал карты, рисованные геляками на бересте. Почему-то засели в голове слова «Нелегкий путь вы избрали, Геннадий Иванович. Держитесь крепко». И еще запомнил хорошо, как старый штурман сказал, и шутливо, и серьезно, «Только помните, Геннадий Иванович, что там надо целоваться с дикарями». Таков их обычай приветствия. И предупредите своих мичманов, которых станете посылать на опись. Еще Казьмин сказал, что для тамошнего коренного населения, для геликов и прочих народов, должен быть смысл в нашем появлении более глубокий, чем получение стальных изделий или украшений. Мидендорф нашел проводника из геликов, о котором пишет, что это гениальный выродок, — сказал Невельской. Примечание. Мидендорф нашел проводника из геликов. Нивхпось, русские называли его Позвейн, был проводником у топографа экспедиции, академика Мидендорфа Ваганова, сделавшего съемку реки Уди, южного берега Охотского моря и южной части острова Большой Шантар. Казьмин сказал: «Вы всегда найдете его, помните только имя, а он от вас никуда не денется. Если ходил с нашей экспедицией и услышит о вашем появлении, явится сам, где бы ни был. И другого гениального найдете. Это люди понятливые и переимчивые». Невельской сидит в расстегнутом мундире, видна нижняя рубашка, в форточку валит холод, стол завален картами, пачками бумаг, записками, расчетами, чертежами, журнал со статьей об отклонении компаса, книги Сарычева, Головнина, Крашенинникова, пачка бумаг, перебеленных писарским почерком, копия доклада Мидендорфа, сделанного в географическом обществе, копии бумаг из архива министерства. Примечание. Крашенинников Степан Петрович, 1713-1755 годы, выдающийся русский исследователь, автор первых научных работ о Камчатке, включенных в труд «Описание земли Камчатки», вышедший посмертно в 1756 году. Эта книга была высоко оценена современниками и вскоре переведена на многие языки. Карты на столе разных времен, чтобы потом тысячу лет не корили нас. В комнате густо накурено, дымящаяся трубка лежит в огромной тонкой раковине, и морщины ее, как розовые лучи. Голова у человека так устроена, что в ту пору, когда все душевные силы приведены в движение, думается иногда о нескольких делах сразу и еще затешится безделица между нужных мыслей. Всех теперь перечитал: Литки, Беллинсгаузена, Головнина, Сарычева, Хвостова и Давыдова. Примечание. Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич, 1779 год, 1852 год, адмирал, участник первого русского кругосветного путешествия. В 1819-1821 годах возглавлял кругосветную экспедицию, открывшую Антарктиду. Хвостов Николай Александрович, 1776-1809 годы, лейтенант, исследователь Русской Америки и Курильских островов. В 1802 году вместе с лейтенантом Давыдовым Гавриилом Ивановичем, 1784-1809 годы, поступил на службу российско-американской компании. В 1804-1806 годах Хвостов и Давыдов плавали из Петропавловска-Камчатского в Русскую Америку к берегам Сахалина в Охотское море. В 1809 году трагически погибли, утонув в Неве во время развода мостов. Посмертно вышла книга Давыдова «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова», писанное сим последним, 1810-1812 годы. Живые, все знакомы, кажется. Всех расспрашивал. Еще надо искать людей. Ваша светлость, ну сколько можно тянуть? Мне надо, чтобы вы меня скорее назначили. Вот так сказать бы его высочеству великому князю Константину Николаевичу. Сказал об этом Федору Петровичу Литке. «Да кто же за себя просит? — Это неудобно, Геннадий Иванович. — И нескромно, — ответил адмирал. Он и Лутковский дали формальные рекомендации Невельскому и просили о назначении его командиром Байкала. Но ведь на такую должность немало желающих. И нельзя светлейшему князю Меншикову, начальнику главного морского штаба, так заявить, мол, ваша светлость, сколько можно тянуть. Ваше дело верное, назначение будет обязательно. Его высочество великий князь ходатайствовал за вас, — уверял Литки. Примечание. Меншиков Александр Сергеевич, 1787-1869 годы, адмирал, генерал-адъютант, во время описываемых событий был начальником главного морского штаба, в 1848 году председатель секретного цензурного комитета, главнокомандующий во время Крымской войны. Ну, будет, когда еще будет, а транспорт уже строится, и мне надо бы успеть развалить ему бока, выйти в плавание вовремя, это значит на 5 месяцев раньше, чем предпишут бюрократы. Я бьюсь, мечусь и во всем спешу, еще не утвержденный в должности, и люди со мной разговаривают, но мне-то каково? Мне могут сказать, идите прочь. Господин капитан-лейтенант, вы самозванец, а наша государственная машина медленно-медленно ворочает свои механизмы, как водяной ворот на Колпинском заводе. Термометры, лаги, шагомеры, барометры, компасы, хронометры, столовые, карманные — все помянул Казмин, дотошный в своем деле. Но ведь судна еще нет. Я не назначен, а я уже с ума схожу от того, что руки связаны. Мне надо адмиралу Лазареву писать об изменениях проекта транспорта, а я не могу же написать, что, мол, только еще хлопочу о назначении. А не успеешь оглянуться, зима пройдет. Граф Гейден выехал в Ревель и скоро вернется, а без него, видно, в инспекторском департаменте никто ничего не посмеет назначить. В свое время граф Гейден отрекомендовал Невельского после кадетского корпуса в гвардейский экипаж. По представлению Крузенштерна, Гейден сказал, и так было, так будет и теперь. Но когда? Больше того, Гейден сказал, что будут назначены лучшие офицеры. Друг Петр Казакевич, барон Гейсмар, Грот. Гревенс. Примечание. Гейден Логин Логинович, 1806-1901 годы, генерал-адъютант, адмирал, сын известного адмирала Гейдена, командовавшего эскадрой в битве при Наварине, участник Наваринской битвы. В 1842 году назначен в свиту Николая I, в дальнейшем занимал высшие штабные должности. Казакевич Петр Васильевич, 1814-1887 годы, мореплаватель, впоследствии адмирал, друг, единомышленник и товарищ Невельского по открытиям, проводил гидрографические исследования в бассейне Амура, знал прекрасно английский язык, во время Крымской войны был отправлен в США под фамилией купца Степанова для закупки товаров и судов для Преамурья. В 1856 году назначен первым губернатором Преамурского края, руководил работами по установлению границы с Китаем в 1862 году. Открыл в Николаевске на Амуре морскую школу, учитель и воспитатель Макарова, впоследствии известного флотоводца. Гейсмар Алексей Федорович служил во флоте с 1841 года, уволен со службы в 1858 году в чине капитан-лейтенанта. Фон Гротте Эдуард Васильевич, Грот, 1824-1858 годы, окончил физико-математический факультет Петербургского университета, служил во флоте с 1845 по 1856 год, уволен в чине капитан-лейтенанта, участник обороны Кронштадта в 1854-1855 годах. Гревенс Александр Карлович, 1817 год, служил во флоте с 1835 по 1862 год, уволен в чине капитана первого ранга. Боже мой, придется моим морским аристократам и баронам целоваться с геликами. Первейшие условия поставлю, как пойдем на опись. Надо еще раз встретиться с Кашеваровым, он алеут сам по рождению. Сколько людей, знающих у нас те моря, и никакого движения. Сидят в Петербурге, скрипят перьями, пишут воспоминания. Примечание. Кашеваров Александр Филиппович, 1808-1866 годы, исследователь Русской Америки, по матери алеут. Учился в Балтийском штурманском училище как воспитанник российско-американской компании, на кораблях которой служил потом штурманом. С 1845 по 1850 год служил в гидрографическом департаменте морского министерства, участвовал в составлении атласа Восточного океана с Охотским и Беринговым морями. Санкт-Петербург, 1850 год. В 1850-1856 годах был начальником Аянского порта, затем снова работал в Петербурге в гидрографическом департаменте. Кашеваров тот при встрече так сказал, что Петербурга не любит и поедет на Восточный океан, чтобы приносить там пользу. Примечание. Восточный океан так в XVIII – начале XIX века называли Великий или Тихий океан. Ну, скажут у нас в обществе, мол, это потому, что он алеут, хотя и автор известной книги, и молодой еще человек. Вдруг стал расспрашивать про учение Фурье, заявил, что учение о коммунизме, если его осуществить, может сохранить и поставить на высоту ныне пренебрегаемые народы. Между прочим, Кашеваров заметил с нежностью, что целоваться с геликами не обязательно, это лишь внешний вид уважения, и нечего дикарские привычки оправдывать. Сам не замечает, как в Петербурге впитал в себя все замашки бюрократов, хотя и мечтает о коммунистических фалангах на Аляске. У Кашеварова развивается что-то вроде мании величия. Грубо спросил, почему я так хлопочу, когда еще нет моего назначения. Мог бы спокойно отдыхать. А сведения его бесценны. Многое он знает, и как разговориться про свой север, можно его часами слушать. В свое время рождались легенды о людях с двумя головами. Вот я чувствую, что надо мне две головы, чтобы все запомнить. Кашеваров алеут. А знаменитый ученый-синолог, архимандрит Иоакимф Бичурин, чуваш, и оба набрались величия от нашего брата-чиновника. Примечание. Бичурин Иоакимф. Бичурин Никита Яковлевич. В монашестве Иоакимф. 1777-1853 годы. Выдающийся русский востоковед, член-корреспондент Академии наук, чуваш по национальности, окончил духовную академию в Казани. В 1807-1821 годах был главой русской духовной миссии в Пекине. Казмин говорит, что у англичан есть новый шагомер системы ПЕГИ и советует взять в Портсмуте компасы нового устройства с балансами и прозрачной картушкой. В дверь постучали, вошла жена брата. — Чай пить, Геннадий Иванович? Надя покачала головой. Холод в комнате Геннадия Ивановича, раздетый, распахнутый, на столе, как после сражения. Слугу своего опять послал куда-то. Гоняет его целый день с письмами и поручениями. Геннадий Иванович, взлохмаченный, пошел пить чай, быстро, словно боится опоздать, как всегда. — Мне надо еще в Колпино, — сказал он брату, входя в столовую. — И что за грузы будут? Списка еще нет. Я слыхал, что Михаил Петрович Лазарев придет нынче летом из Севастополя. Напиши его превосходительству. Не жди, — сказал Никанор.